На лице пожирателя крови уже лежала печать смерти. Глаза стали пепельно-тусклыми, а мясистый нос заострился. «Прости меня», — произнес я, задыхаясь. «Да ладно, чего там?» — еле слышно проговорил он. Было ясно, что каждое слово дается ему с большим трудом. «Я погиб, сражаясь. Существует множество куда более худших видов смерти, а мне удалось всех их избежать. Я желаю тебе такой же хорошей кончины. Прощай, юный Миксты». «Подожди!» — вскрикнул я, как будто мог удержать его. «А Уицотль приказал сделать это, потому что я победил Чималье. Но ведь ты вообще не причастен к этой истории. Ты не вставал ни на чью сторону. Зачем же было чтимому глашатую обрушивать месть на тебя?» «Все дело в том, — с усилием выдавил он, — что это я научил вас обоих убивать». Старый воин улыбнулся снова, и глаза его закрылись. «И ведь неплохо научил, разве не так?» Это были последние слова пожирателя крови, и никто не смог бы придумать ему более подходящие эпитафии. Но я отказывался верить, что он больше уже ничего не скажет, и, подумав, что моему другу, может быть, удобнее будет лежать на спине, приподнял его обмякшее тело и перевернул. И тут все внутренности его вывалились наружу. Хотя я горько оплакивал пожирателя крови и кипел от гнева, вспоминая, как вероломно его убили, меня несколько утешало то неизвестное Уицотлю обстоятельство, что это я лишил его старшей дочери. Поэтому, решив, что в определенном смысле мы с ним в расчете, я постарался забыть о прошлом и начать жизнь, свободную от новых кровопролитий, сердечной боли, вражды и рисков. Мы с Яней обратили всю энергию на строительство нашего семейного дома. Место, которое мы выбрали, было куплено чтимым глашатаем в качестве свадебного подарка. Он заявил, что подарит нам землю еще до всех печальных событий, а отказаться потом было уже неучтиво, хотя, по правде сказать, у меня не было ни малейшей нужды в подарках. Старейшины почтека распорядились привезенными из первого путешествия перьями и кристаллами столь разумно и рачительно, что даже после того, как я поделился выручкой с Коцатлем и пожирателем крови, у меня все равно еще осталось достаточно, чтобы провести остаток дней в довольстве и праздности. Ну, а товары, доставленные из второго путешествия, многократно увеличили мое состояние. Если продажа зажигательных кристаллов оказалась довольно прибыльной, то резные изделия из гигантских бивней вызвали настоящий переполох. Знать буквально рвала их друг у друга из рук, добавляя цены. Так что теперь мы с Коцатлем вполне могли зажить спокойной и сытой жизнью самодовольных богачей, подобно старейшинам из дома почтека. Место для нашего дома мы с Яней выбрали в Якололько, лучшем жилом квартале города. Правда, на этом участке земли уж стоял маленький, безликий, глинобитный домишко. Наняв зодчего, я поручил ему снести неказистое строение и возвести дом, который, с одной стороны, был бы удобным для жизни и радовал взгляд, ну а с другой не дразнил бы соседей показным богатством. Но поскольку земли на острове мало и наш участок был невелик, я предложил зодчему построить здание повыше. Требований я предъявил немало. Мне хотелось иметь обязательно сад на крыше и отхожие места со сливом воды внутри дома. Кроме того, в одной из комнат я велел сделать ложную стенку и устроить за ней вместительный тайник. Тем временем Ауицотль, более не призывая меня к себе, выступил на юг. Ваксьякак. Правда, на этот раз он возглавил не огромную армию, но отборный отряд, состоявший от силы из 500 лучших воинов. Управлять страной на время своего отсутствия он поручил змею женщине, а в качестве заместителя взял с собой племянника, юношу, чье имя сейчас хорошо знакомо вам, испанцам. То был Мотекусома Шокойцин, впоследствии Мотекусома II. Он был примерно на год младше меня и доводился сыном предыдущему Юйтлатуани, Ашаякатлю, а первому великому Мотекусоме, соответственно, внукам. До того времени Мотекусома-младший считался верховным жрецом бога войны Уицилопочтли, но этот поход стал для него первым опытом настоящей войны. Первым, но далеко не последним, и он сложил в себя сан жреца, чтобы стать воином, разумеется, самого высокого ранга. Примерно месяц спустя после выступления отряда в Теночтитлан стали прибывать один с другим гонцы о Ицатле. И змей-женщина доводил их сообщение до сведения народа. По всему получалось, что чтимый глашатый последовал моему совету. Он заранее отправил сообщение с Эпотеком и Бишосу Уаксьякака, как я и предсказывал, радушно принял отряд из Мешика, присоединив к нему равное число своих воинов. Вторг